Глава 82. Еще продолжая набирать высоту, тяжелый транспортный самолет Си-130 заложил вираж и устремился через Адриатику на юго-восток. На его борту Роберт Лэндон ощущал подавленность и тревогу, вызванные как отсутствием иллюминаторов, так и ворохом вопросов, на которые он до сих пор не получил ответа. «Недомогание, которое вы чувствуете, — сказал Осинский, — вызвано не только раной на голове. При мысли о том, что она может ему сообщить, пульс у Лэндона участился, но сейчас Элизабет была занята обсуждением с командой СНР операции по локализации инфекции. Брюдер здесь же разговаривал по телефону с разными правительственными службами, которые занимались поисками Сиены Брукс, и выяснял, нет ли новостей. Сиена. Лэндон по-прежнему пытался понять, действительно ли она не случайно оказалась с ним рядом. Когда самолет набрал высоту, появился невысокий мужчина, называвший себя ректором, и, пройдя через салон, сел напротив Лэндона. Скрестив пальцы под подбородком, он задумчиво выпятил губы. «Доктор Синский попросил меня ввести вас в курс дела и внести некоторую ясность». Лэндон сомневался, что этот человек мог в принципе что-то прояснить, а не запутать еще больше. «Как я уже говорил раньше, — начал ректор, — все закрутилось после того, как мой агент Ваента слишком рано вас захватила. Мы понятия не имели, как далеко вы продвинулись в разгадке головоломки, о чем просила доктор Синский и что вы успели ей рассказать. Но мы боялись, что если она узнает о местонахождении проекта, который наш клиент нанял нас охранять, то она либо захватит его, либо уничтожит. Нам было необходимо найти его раньше ее, и поэтому мы должны были заручиться вашей помощью». Ректор помолчал. «К сожалению, мы уже раскрыли свои карты, и вы бы наверняка нам не поверили. И тогда вы решили прострелить мне голову», — язвительно поинтересовался Лэндон, не скрывая злости. «Мы разработали план, как заставить вас нам поверить». Лэндон вообще перестал что-либо понимать. «Как можно заставить кого-то доверять себе после похищения и допроса?» Ректор смутился. «Профессор, вы что-нибудь слышали о группе химикатов под названием бензодиазепины?» Лэндон отрицательно покачал головой. «Это фармацевтические препараты, которые используются, среди прочего, для лечения посттравматического стресса. Как вы, возможно, знаете, человека, пережившего ужасное событие, типа автомобильной аварии или сексуального насилия, могут преследовать постоянные воспоминания о нем, вызывая расстройства на протяжении долгого времени. С помощью бензодиазепинов нейробиологи теперь могут лечить посттравматический стресс, условно говоря, еще до того, как он разовьется». Лэндон молча слушал, не в состоянии понять, для чего ректор все это ему рассказывает. «При формировании новых воспоминаний о событиях, — продолжал ректор, — они проводят двое суток в кратковременной памяти и только потом отправляются в память долговременную. С помощью новых бензодиазепинов можно легко подвергнуть чистке кратковременную память. Главным образом за счет удаления из нее этих новых воспоминаний, до того, как они попадут в долговременную память. Если жертва нападения, к примеру, получит дозу бензодиазепина в течение нескольких часов после него, то воспоминания об этом навсегда сотрутся из ее памяти, и полученная травма уже никогда не будет давить на психику. Единственным минусом является то, что вместе с этим сотрутся и все другие воспоминания об этих двух последних днях». Лэндон изумленно смотрел на ректора. «Так это вам я обязан амнезией?» Тот виновато вздохнул. «Боюсь, что да. Созданный искусственным путем, совершенно безвредный для здоровья, но полностью стирающий воспоминания из кратковременной памяти». Он помолчал. «Пока вы были без сознания, вы бормотали что-то про чуму, и мы решили, что это навеяно изображением, заложенным в проектор. Мы понятия не имели, что Зобрист создал вирус новой чумы». Он снова помолчал. «И еще вы все время повторяли нечто похожее на слово «визирий». Вазари. Наверное, на тот момент это было единственным, что ему удалось выяснить по изображению сэр Катрова. Но я считал, что амнезия вызвана раной на голове. В меня стреляли». Ректор покачал головой. «Никто в вас не стрелял, профессор. И никакой раны на голове у вас не было». «Что?» Лэндон машинально потрогал швы на опухшем месте на затылке. «Тогда как, черт возьми, вы объясните это?» Он раздвинул волосы, показывая рану. часть мистификации. Вам сделали маленький надрез на коже и тут же наложили швы. Вы должны были поверить, что в вас стреляли. Это не пулевое ранение? Мы хотели, чтобы, очнувшись, вы поверили, что вас пытались убить, что вы были в опасности. Но меня действительно пытались убить, закричал Лэндон так громко, что все в салоне обернулись. Я видел, как врача больницы, доктора Маркони, хладнокровно застрелили на моих глазах. «Это то, что вы видели», — согласился ректор, ничуть не смутившись. «Но не то, что было на самом деле. Воента работала на меня и справлялась с этим превосходно». «С убийством людей?» «Нет», — ответил ректор спокойно. «С имитацией убийства людей». Лэнгдон долго смотрел на невысокого мужчину, вспоминая, как доктор с сидеющей бородой и кустистыми бровями повалился на пол, а на его груди расплылось кровавое пятно. «Пистолет Военты был заряжен холостыми патронами», — продолжал объяснять ректор. «Он привел в действие радиоуправляемый пиропатрон, который разорвал на груди доктора Маркони пакет с кровью. С доктором, кстати, все в порядке». Лэнгдон закрыл глаза, не в силах переварить услышанное. «Больничная палата». «Декорация на скорую руку. Профессор, я понимаю, что в это трудно поверить. Мы работали в очень жестких временных рамках, а поскольку вы плохо соображали, полного правдоподобия не требовалось. Очнувшись, вы увидели то, что нам было нужно. Больничный реквизит, нескольких актеров и постановочное нападение». У Лэндона голова шла кругом. «Именно этим и занимается моя компания. Мы отлично умеем подменять реальность иллюзией». «А как же Сиена?» — спросил Лэндон, силой протирая глаза. «Это был вопрос субъективного выбора, и я решил, что она подходящая кандидатура. Моей главной задачей было защитить клиента от доктора Сински, и в этом наши с Сиеной желания совпадали. Чтобы завоевать ваше доверие, Сиена спасла вас от убийцы и помогла добраться до боковой улочки. Ожидавшее такси тоже было нашим, и очередной радиоуправляемый пиропатрон разнес вдребезги заднее стекло, чтобы окончательно вас убедить. А такси привезло в квартиру, которую мы наспех подготовили». «Убогая квартирка Сиены», — подумал Лэндон, понимая теперь, почему она была обставлена всякой рухлядью. Становилось понятным, каким чудом одежда соседа оказалась ему точно в пору. Все это было постановкой. Даже отчаянный звонок сослуживицы Сиены из больницы. Сиена — это Даникова. «А когда звонили в консульство, то набирали номер, который нашла вам Сиена. И звонок на самом деле был на бортминдация». «Выходит, я с консульством так и не связался». «Нет, не связались». «Никуда не уходите», — попросил его липовый сотрудник консульства. «За вами сейчас приедут». А затем появилась Воента, и Сиена очень вовремя ее заметила на другой стороне улицы и вслух сделала вывод. «Роберт, правительство США послало за вами убийцу, вам нельзя обращаться к властям, ваша единственная надежда — узнать, что означает этот проектор». «Ректор и его таинственная организация, чем бы, черт возьми, она ни занималась, очень ловко переориентировали Лэндона с работы на Сински на работу на себя». Созданная ими иллюзия была полной. «Сиене блестяще удалось обвести меня вокруг пальца», — подумал профессор скорее с грустью, чем со злостью. За время их короткого общения он успел по-настоящему к ней привязаться. И самым непонятным для него было то, как такая светлая и отзывчивая душа могла разделять идеи Зобриста по решению проблем перенаселения. «Могу вас заверить», — сказала Сиена, — «что если не предпринять радикальных мер, то исчезновение нашего вида неизбежно. С тематикой не поспоришь». «А как же статьи о Сиене?» — спросил Лэндон, вспомнив программку Шекспировского театра и газетные вырезки о ее невероятно высоком интеллекте. «Они настоящие», — ответил ректор. «Чем больше в иллюзии фактов из реальной жизни, тем она правдоподобнее. При дефиците времени на подготовку нам пришлось ограничиться только ее компьютером и ее архивом вырезок о себе. Вы априори и не должны были их видеть, они просто служили страховкой на случай, если бы вы вдруг засомневались, является ли она той, за кого себя выдает. И пользоваться ее компьютером я тоже не был должен, заметил Лэндон. Да, и вот тут мы потеряли контроль. Сиена не ожидала, что команда СНР Синский выйдет на квартиру, и когда появились агенты, перепугалась и была вынуждена импровизировать. Чтобы не разрушить иллюзию, она скрылась с вами на трайке. Поскольку операция вышла из-под контроля и прежний план не сработал, я был вынужден отозвать Военту. Но она нарушила протокол и пустилась за вами в погоню. Она чуть не убила меня, заметил Лэндон и рассказал ректору о столкновении под крышей палаца Веке, когда Воента направила пистолет прямо ему в грудь. Больно не будет, но у меня нет выбора. Сиена тогда бросилась вперед и столкнула ее с балки, а потом Воента полетела вниз и разбилась насмерть. Ректор шумно вздохнул, размышляя над рассказом Лэнгдона. Не думаю, что она хотела вас убить. Ее пистолет мог стрелять только холостыми патронами. Ей было нужно вас захватить, чтобы загладить допущенный промах и сохранить работу. Наверное, она считала, что если выстрелит холостым патроном, то докажет, что не была убийцей, и все было простой инсценировкой. Немного поразмыслив, ректор продолжил. Не стану гадать, действительно ли Сиена собиралась убить Военту или просто хотела помешать ей выстрелить. Но я начинаю думать, что знаю ее гораздо хуже, чем полагал. «Я тоже», — согласился с ним Лэндон, однако вспоминая выражение шока и раскаяния на лице Сиены, был уверен, что она не желала смерти оперативницы со склеенными в шипы волосами, и случившееся, скорее всего, было несчастным случаем. Лэндон почувствовал себя одиноким и неприкаянным. Он повернулся к иллюминатору, чтобы бросить взгляд на лежащий внизу мир, но... Перед глазами была только глухая стена. «Я не могу здесь находиться». «С вами все в порядке?» — с беспокойством осведомился ректор. «Нет», — ответил Лэндон. «Ни о каком порядке не может быть и речи». «Он справится», — подумал ректор. «Просто пытается свыкнуться с новой реальностью». Американский профессор выглядел так, будто торнадо подхватил его, закружил, перенес в какой-то неведомый край и бросил там. И теперь он совершенно сбит с толку и не понимает ни где он, ни что с ним. Люди, становившиеся объектами операций консорциума, редко осознавали истинное положение дел за пеленой инсценированных событий. Но если такое случалось, ректор никогда не видел, какое это производило на них впечатление. Сегодня, помимо вины, которую он ощущал, наблюдая за шокированным Лэндоном, на нем тяжким грузом висела ответственность за разразившийся кризис. «Я связался не с тем человеком, с Бертраном Зобристом. Я доверился не тому человеку, Сиене Брукс». Теперь ректор летел в самый эпицентр бури, туда, откуда на мир может обрушиться эпидемия смертельной чумы, способной потрясти всю планету. Если ему удастся выбраться из этой переделки живым, то консорциум вряд ли переживет последствия. Впереди будет нескончаемая череда расследований и обвинений. Неужели меня ждет такой конец?